Высшее общество. Мама Смит сказала правду. Если и было в Элмвуд-Спрингсе некое подобие высшего общества, мать Нормы стремилась как раз этим обществом быть. Но еще бы, ведь муж Иды Дженкинс, Герберт, был городским банкиром. Поэтому Ида ощущала, что обладает некоторым положением, и его необходимо укреплять. В конце концов, ее общественный долг – устанавливать стандарты аристократического поведения, освещать путь, так сказать, подавать пример. Она была ответственна за все мелочи жизни, и ее непрестанные усилия нести людям культуру и красоту сводили с ума Норму и ее отца. Хотя и проживала Ида в городке, который язык не поворачивается назвать городом, она подписывалась на все модные женские журналы, дабы идти в ногу со временем. В конце 30-х годов она взялась произносить слово «модерн» как «модерне». Свой дом называла «бунгало», а одежду – платьем. Слово «интригующий» использовала к месту и не к месту, стриглась под Ину Клэр, звезду Бродвея, и вместо слова «плакать» старалась употреблять выражение «выплакать все глаза», а то и «обессилить от рыданий». Еще Ида была клубной женщиной до мозга костей. Она была гранд-дамой в Национальной федерации женских клубов Миссури, возглавляла местный женский клуб садоводов, клуб бриджа, клуб встречи по средам, книжный клуб и городской клуб театралов. И ее ни разу не видели на улице без шляпы и белых перчаток. А если в доме, исключительно заправив за ворот салфетку, что ждала сложенной корзинкой возле каждой тарелки и на белой скатерти. «Только дикари принимают пищу на голом столе», — утверждала Ида. На 16-й день рождения она подарила Норме новое, расширенное издание книги по этикету «Эмили Пост», которую подписала таким наставлением. «Если бы это прочитал каждый человек, мир бы был избавлен от многих неприятностей. С днем рождения! С любовью, мама!» С экспертом по этикету Ида была на короткой ноге и частенько приговаривала. «Интересно, как бы с этим справилась Эмили?» А порой начинала фразу со слов «Эмили говорит». Жизненной задачей Иды, и как она полагала всей Америке, было просвещение людей не только в Элмвуд-Спрингсе, но и во всем мире. Покуда в самых отдаленных иглу на Северном полюсе и в темных непролазных дебрях джунглей Борнео не запомнит, что вилка слева, а свежие цветы на столе радуют глаз, что чистый дом – счастливый дом, покуда все не признают, что повышать голос в гневе грубо и неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Ида всегда говорила: «Помни, Норма, в Америке аристократами становятся не по происхождению, а по поведению». Судя по ее поведению, Ида уже считала себя герцогиней Кентской. Норма любила мать, но жаловалась Анне Ли: «Не представляешь, каково это — жить рядом с ней 24 часа в сутки. Тебе сказочно повезло, что у тебя твоя мама, а не моя». Норма, как и Монро, старалась почаще оставаться на ночь у Смитов. У них всегда было полно народу, веселья, вкусной еды. Но самое главное, в доме соседки Дороти можно было сидеть в гостиной, чего Ида не позволяла Норме и ее отцу. Гостиную Иды только демонстрировали гостям. Она называлась официальной комнатой. Настолько официальный, что туда никто не заходил с тех пор, как Ида обставила ее мебелью 18 лет назад. В одну из таких ночевок Норма помогла Анне Ли отомстить Бобби и Монро. Днем в субботу мальчики сидели в темной гостиной с закрытыми шторами, поедая сэндвичи с арахисовым маслом и бананами, слушали по радио любимые страшные детективные истории. Уже прозвучали «Искренне ваш», «Джонни Доллар», «Бостон Блэки» и «Свистун». И как раз начиналось следующее. Сначала раздались странные звуки, извлекаемые из физгармонии, потом голос. Женщина. Он заходит в аптеку, становится на весы. Звук монеты, упавший в щель автомата. Женщина. Вес 237 фунтов. Звук, выскочивший из щели карты. Женщина. Что вас ждет? Опасность. Скрежет струны. Женщина. Кто тут? Мужчина. Толстяк. Как и было обещано, в программе этой недели подозрения и тайны не успевали сменять друг друга. К концу передачи мальчишки едва могли усидеть на стульях от страха. И вот в глухом закоулке загадочного человека в дождевике стали преследовать шаги. Шур-шур, кляк-кляк, ближе и ближе, громче и громче, некуда бежать, негде спрятаться. В тот самый миг, когда перепуганный герой с бьющимся сердцем обернулся и увидел своего жестокого убийцу, две фигуры в жутких резиновых масках с зеленым свечением под подбородками выскочили из-под дивана с воплем «Ва-а-а!». От испуга парни взбились в воздух, завопили, как девчонки, и, сбивая друг друга с ног, перевернув кофейный столик и стулья, едва не выбив дверь, вылетели из комнаты. На фонари были накручены зеленые отражатели, а маски остались с Хэллоуина. Прятаться и ждать подходящего момента пришлось весь вечер. Но каждая минута ожидания оправдалась.